Глава 10. Малый покой в Тюильри. Оставим Вильфора на парижской дороге, где, платя тройные прогоны, он мчался во весь опор, и заглянем, миновав 2-3 гостиные, в малый тюильрийский покой с полуциркульным окном, знаменитый тем, что это был любимый кабинет Наполеона и Людовика XVIII, а затем Луи Филиппа. В этом кабинете, сидя за столом орехового дерева, которое он вывез из Гартвеля и который в силу одной из причуд, свойственных выдающимся личностям, он особенно любил, король Людовик XVIII рассеянно слушал человека лет 50 с седыми волосами, с аристократическим лицом, изысканно одетого. В то же время он делал пометки на полях Горация, издания Грифиуса, издания довольно неточного, хоть и почитаемого, и дававшего его величеству обильную пищу для хитроумных филологических наблюдений. «Так вы говорите, сударь, — сказал король, — что я чрезвычайно обеспокоен, ваше величество. В самом деле, уж не приснились ли вам 7 коров тучных и 7 тощих?» «Нет, ваше величество. Это означало бы только, что нас ждут 7 годов обильных и 7 голодных. А при таком предусмотрительном государе, как ваше величество, голода нечего бояться». «Так что же вас беспокоит, милейший Блакас?» «Ваше величество, мне кажется, есть основания думать, что на юге собирается гроза». «В таком случае, дорогой герцог, — отвечал Людовик XVIII, — мне кажется, вы плохо осведомлены. Я, напротив, знаю наверняка, что там прекрасная погода». Людовик XVIII, хоть и был человеком просвещенного ума, любил нехитрую шутку. «Сир, — сказал де Блакас, — хотя бы для того, чтобы успокоить верного слугу, соблаговолите послать в Лангедок, в Прованс и в Дофине надежных людей, которые доставили бы точные сведения о состоянии умов в этих трех провинциях». «Канимус сурдис», — отвечал король, продолжая делать пометки на полях Горация. «Мы поем глухим». «Ваше величество», — продолжал царедворец, усмехнувшись, чтобы показать, будто он понял полустишье венузинского поэта, — «ваше величество, быть может, совершенно правы, надеясь на преданность Франции, но думается мне, что я не так уж не прав, опасаясь какой-нибудь отчаянной попытки». «С чьей стороны?» «Со стороны Бонапарта или хотя бы его партии». «Дорогой Блакас, — сказал король, — ваш страх не дает мне работать». «А ваше спокойствие, сир, мешает мне спать». «Постойте, дорогой мой, погодите. Мне пришло на ум пресчастливое замечание о пастор кум Траире, когда вез пастух. Погодите, потом скажете». Наступило молчание, и король написал мельчайшим почерком несколько строк на полях Горация. «Продолжайте, дорогой герцог», — сказал он, самодовольно подымая голову, как человек, считающий, что сам набрел на мысль, когда истолковал мысль другого. «Продолжайте, я вас слушаю». «Ваше величество», — начал Блакас, который сначала надеялся один воспользоваться вестями Вильфора, «я должен сообщить вам, что не пустые слухи и не голословные предостережения беспокоят меня. Человек благомыслящий, заслуживающий моего полного доверия и имевший от меня поручение наблюдать за югом Франции», — герцог слегка замялся, произнося эти слова, — «прискакал ко мне на почтовых, чтобы сказать: страшная опасность угрожает королю. Вот почему я и поспешил к вашему величеству». «Мале дути сави домуми. Везешь к горю ты горькому», — продолжал король, делая пометки. «Может быть, вашему величеству угодно, чтобы я оставил этот предмет?» «Нет-нет, дорогой герцог, но... протяните руку». «Которую?» «Какую угодно. Вот там, налево». «Здесь, ваше величество?» «Я говорю налево, а вы ищите направо. Я хочу сказать налево от меня, «Да, тут. Тут должно быть донесение министра полиции от вчерашнего числа. Да вот и сам Дандре. Ведь вы сказали, господин Дандре?» — продолжал король, обращаясь к камердинеру, который вошел доложить о приезде министра полиции. «Да, сир, барон Дандре», — отвечал камердинер. «Да, барон», — сказал Людовик XVIII с едва заметной улыбкой. «Войдите, барон, и расскажите герцогу все последние новости о господине Бонапарте. Не скрывайте ничего, как бы серьезно ни было положение. Правда ли, что остров Эльба — вулкан, и он извергает войну, ощетинившуюся и огненную? Белла, Ридабелла! Войны, ужасные войны!» Дандре, изящно опираясь обеими руками на спинку стула, сказал: «Вашему Величеству угодно было удостоить взглядом мое вчерашнее донесение?» «Читал, читал. Но расскажите сами герцогу, который никак не может его найти, что там написано. Расскажите ему подробно, чем занимается узурпатор на своем острове». «Все верные слуги Его Величества», — обратился барон к герцогу, — «должны радоваться последним новостям, полученным с острова Эльба. Бонапарт...» — Дандре посмотрел на Людовика XVIII, который, увлекшись каким-то примечанием, не поднял даже головы. «Бонапарт», — продолжал барон, — «смертельно скучает. По целым дням он созерцает работы минеров в Порто-Лангоне». «И почесывается для развлечения», — прибавил король. «Почесывается?» — сказал герцог. «Что вы хотите сказать, Ваше Величество?» «Разве вы забыли, что этот великий человек, этот герой, этот полубог страдает накожной болезнью?» «Мало того, герцог», — продолжал министр полиции, — «мы почти уверены, что в ближайшее время узурпатор сойдет с ума». «Сойдет с ума?» «Несомненно. Ум его мутится. Он то плачет горькими слезами, то хохочет во все горло. Иной раз сидит целыми часами на берегу и бросает камешки в воду. И если камень сделает 5 или 6 рикошетов, то он радуется, точно снова выиграл битву при Маренго или Аустерлице. Согласитесь сами, это явные признаки сумасшествия». «Или мудрости, господин барон», — смеясь, сказал Людовик XVIII. «Великие полководцы древности в часы досуга забавлялись тем, что бросали камешки в воду. Разверните Плутарха и загляните в жизнь Сципиона Африканского». Де Блакас задумался, видя такую беспечность и в министре, и в короле. Вильфор не выдал ему всей своей тайны, чтобы другой не воспользовался ею, но все же сказал достаточно, чтобы поселить в нем немалые опасения. «Продолжайте, Дандре», — сказал король. «Блакас еще не убежден. Расскажите, как узурпатор обратился на путь истинный». Министр полиции поклонился. «На путь истинный», — прошептал герцог, глядя на короля и на Дандре, которые говорили поочередно, как вергилиевские пастухи. «Узурпатор обратился на путь истинный?» «Безусловно, любезный герцог». «На какой же?» «На путь добра. Объясните, барон». «Дело в том, герцог», — вполне серьезно начал министр, — «что недавно Наполеон принимал смотр. Двое или трое из его старых ворчунов, как он их называет, изъявили желание возвратиться во Францию. Он их отпустил, настойчиво советуя им послужить их доброму королю. Это его собственные слова, герцог, могу вас уверить». «Ну как, Блакас? Что вы на это скажете?» — спросил король с торжествующим видом, отрываясь от огромной книги, раскрытой перед ним. «Я скажу, Ваше Величество, что один из нас ошибается. Или господин министр полиции, или я. Но так как невозможно, чтобы ошибался господин министр полиции, ибо он охраняет благополучие и честь Вашего Величества, то, вероятно, ошибаюсь я. Однако на месте вашего величества я все же расспросил бы то лицо, о котором я имел честь докладывать. Я даже настаиваю, чтобы ваше величество удостоили его этой чести». «Извольте, герцог, по вашему указанию я приму кого хотите, но я хочу принять его с оружием в руках. Господин министр, нет ли у вас донесения посвежее? На этом проставлено 20 февраля, а ведь сегодня уже 3 марта». «Нет, ваше величество, но я жду нового донесения с минуты на минуту. Я выехал из дому с утра, и, может быть, оно получено без меня. Поезжайте в префектуру, и если оно еще не получено, то...» Людовик засмеялся. «То сочините сами. Ведь так это делается?» «Хвала богу, сир, нам не нужно ничего выдумывать», — отвечал министр. «Нас ежедневно заваливают самыми подробными доносами. Их пишут всякие горемыки в надежде получить что-нибудь за услуги, которых они не оказывают, но хотели бы оказать. Они рассчитывают на счастливый случай и надеются, что какое-нибудь нежданное событие оправдает их предсказания». «Хорошо, ступайте», — сказал король, — «и не забудьте, что я вас жду». «Ваше Величество, через 10 минут я здесь». «А я, Ваше Величество», — сказал де Блакас, — «пойду приведу моего вестника». «Постойте, постойте», — сказал король. «Знаете, Блакас, мне придется изменить ваш герб. Я дам вам орла с распущенными крыльями, держащего в когтях добычу, которая тщетно силится вырваться, и с девизом «Тенекс» — «Цепкий». «Я вас слушаю, ваше величество», — отвечал герцог, кусая ногти от нетерпения. «Я хотел посоветоваться с вами об этом стихе «Молли фузиан анелиту». Так и ты побеждаешь, задыхаясь. Полноте. Дело идет об олене, которого преследует волк. Ведь вы же охотник и обер-егермейстер. Как вам нравится это «Молли анелиту»?» «Превосходно, ваше величество. Но мой вестник похож на того оленя, о котором вы говорите, ибо он проехал 220 лье на почтовых, и притом меньше, чем в 3 дня. Это лишний труд и беспокойство, когда у нас есть телеграф, который сделал бы то же самое в 3 или 4 часа, и притом без всякой одышки». «Ваше Величество, вы плохо вознаграждаете рвение бедного молодого человека, который примчался издалека, чтобы предостеречь Ваше Величество. Хотя бы ради графа Сальвио, который мне его рекомендует, примите его милостью. Прошу вас». «Граф Сальвио? Камергер моего брата?» «Он самый». «Да-да, ведь он в Марселе. Он оттуда мне и пишет». «Так, и он сообщает об этом заговоре». «Нет, но рекомендует господина де Вильфора и поручает мне представить его вашему величеству». «Вильфор!» — вскричал король. «Так его зовут Вильфор?» «Да, сир». «Это он и приехал из Марселя?» «Он самый». «Что ж вы сразу не назвали его имени?» — сказал король. И на лице его показалась легкая тень беспокойства. «Сир, я думал, что его имя неизвестно вашему величеству». «Нет-нет, Блакас, это человек дельный, благородного образа мысли, главное, честолюбивый. Да вы же знаете его отца, хотя бы по имени». «Его отца?» «Ну да, Нуартье». «Жерандист? Сенатор?» «Вот именно». «И ваше величество доверили государственную должность сыну такого человека?» «Блакас, мой друг, вы ничего не понимаете. Я вам сказал, что Вильфор честолюбив. Чтобы выслужиться, Вильфор пожертвует всем, даже родным отцом». «Так прикажете привести его?» «Сию же минуту. Где он?» «Ждет внизу в моей карете». «Ступайте за ним». «Бегу». И герцог побежал с живостью молодого человека. Его искренний роялистский пыл придавал ему силы 20-летнего юноши. Людовик XVIII, оставшись один, снова устремил взгляд на раскрытого Горация